Когда работа имеет тебя. «Так, премии за двойные, что тебе насчитали уже в бухгалтерии, я снимаю», — скрипит Васильич, а я не выдерживаю, кривлюсь презрительно. «И не надо мне тут морды свои демонстрировать. Девочку свою пугай», — все на той же ноте продолжает начальник. «За дело получаешь. Не будешь больше с радаров пропадать. Протоколы не помнишь? Пока ты на внедрении, постоянно на связи должен быть. Я и так был». «Все, щенок, завершили. Некогда мне тебя воспитывать», — круглит нравоучение Васильич и приступает к основной части представления. По планируемой операции. «Васильич, а как вы меня вычислили?» Не удерживаюсь я, прикидывая, где прокололся со Светочкой, и вспоминая свое охренение, когда она передала мне трубку сегодня вечером. «А ты думаешь, самый умный, что ли?» — сбивается с настроек Васильич, оглядывая меня так, словно я не человек, а, например, таракан необычной расцветки. Вроде и прикольно, но годливо. Я молчу, уже понимая, что зря спросил. Ничего, кроме очередной порции пиздюлей, не словлю, похоже. Хотя, судя по тому, что ты умудрился дочку Старицкого поиметь, ты точно редкий дурак, продолжает Васильич, добивая меня и одновременно вызывая протест, потому что сам я знаю, насколько дебил в этой ситуации. Но куда деваться, если никак без нее? Если без нее вообще все серое и пустое. О, как, Макс, а ты романтиком заделался. «Вся контора в курсе, что он с нее плинки сдувает», — продолжает Васильич. «Насмотреться не может. Зовет принцессы, прям не стесняясь никого. А тут ты со своей рожей уголовной вперся в святая святых». «Мое дело, обсуждать не собираюсь», — бурчу я. «Тоже мне Америку открыл». «Ну да, только когда тебя Старицкий будет тонким слоем по асфальту размазывать, мне придется что-то решать. Зря я, что ли, столько усилий с тобой кобелем шелудивым трачу». «Не придется. У нас все серьезно, я на ней женюсь». Васильич смотрит на меня целую минуту поверх очков с непроницаемым лицом, а потом роняет. «Дурак». Выдыхает и прежним скрипучим тоном продолжает, словно не было этого лирического отступления. «Итак, по ситуации. Фигурант должен поверить, что у тебя свои планы насчет бизнеса, что ты хочешь уйти от Ворона. Причины?» «Ворон ущемляет меня в доле», — с готовностью отвечаю я, тоже переключаясь в работу. «Все делаю, новые варианты сбыта ищу, а он вообще не собирается поднимать мне процент». «И еще почему?» «Ворон живет по понятиям, застрял в 90-х, сейчас все по-другому. У меня есть наметки на развитие бизнеса, а Ворон не хочет ничего менять». «Сколько ты хочешь?» 50% от всех новых источников в течение полугода и повышение процента до 60 с каждой новой точки в дальнейшем. Жирный щенок. Так я гарантирую прирост в 4 раза сейчас и в 10 раз в дальнейшем. Слова. Где доказательства? У меня подвязки во всех высших учебных нашего города и парочка в области. Там уже практически налажена сеть сбыта. Нужен только товар. И гарантии того, что этот товар качественный, чтобы не было всякой фигни с передозом и смертями. «У нас нет». «Есть. Тот парень, что из Питера приехал на каникулы». «Так у него свое было. Умер он уже в Питере. Мог там что-то прихватить?» «В любом случае. Ему же продавали?» «Крас продавал». «Так, тут тонко», — прерывается Васильич. «Не надо про него. Нам надо, чтобы тебя вывели на лабораторию, чтобы организовали встречу с хозяином. На встрече с хозяином необходимо как можно точнее его вывести на подтверждающие факты. Берем второй вариант с нашим товаром. Тогда только импровизировать. Выяснили, кстати, кто хозяин?» «С вероятностью 90% отец Красцова Геннадий Владимирович Красцов, руководитель отделения ОР в нашей Думе». «Черт, у него же неприкосновенность». «Да, все непросто, но для того ты и работал столько времени. Не прояви финал, щенок, и тогда, может быть, я смогу спасти твою жопу от генеральского пинка в сторону Заполярья». «Да чего я там не видел?» «Ну, смотри, он человек с военной выдумкой, запросто тебе что-то интересное приготовит. На дочку свою замуж, от греха подальше». «Хрен ему, а не Светик!» «Ну-ну, герой. Много с Северного Ледовитого нагеройствуешь. А вы меня не пугайте». «Я не пугаю. Я пытаюсь в твою пустую башку хоть немного осторожности вложить». «Давай так, щенок». Васильич задумчиво смотрит на меня, прикидывая, наверное, мою рыночную стоимость и насколько можно сторговаться. «Дело завершишь без крупных косяков, специально подчеркиваю крупных, потому что по мелочи-то ты все равно налажаешь. Я проведу тебя в конторе как гласника. и лейтенанта дам. Выйдешь из подполья и вали, завоевывай свою генеральскую дочку. Да? Я не верю своей удаче, спрашиваю на всякий случай еще раз. Да. Конечно, хотел тебя еще попользовать как негласника, ты успехи делаешь в этом. Но раз так. Я бы и сам не против еще поработать тайным, мать его, агентом, но прекрасно понимаю, что это, по сути, путь в одну сторону. А вот гласник с возможностью подниматься по служебной лестнице... Ну и хрен с ними, с отчетами и прочей херней. Главное, буду в системе, а еще буду при погонах. Не пойми, что с улицы, а нормальный парень с перспективами. И пусть только папа-генерал попробует мне отказать. Но для того, чтобы качественно все завершить, продолжает Васильич, опуская меня с небес на землю, ты должен на это время забыть про Старицкую и свою личную жизнь. Она не в курсе происходящего, я так понимаю. Надеюсь, ты не до такой степени дурак, что трепанул ей. Нет, конечно, обижаюсь я. Значит, пока что в универе ты работаешь по прежней схеме. Завтра приносишь в универ образец, отдаешь его Красу. Говоришь про лабораторию и про то, что у тебя есть выход на людей в других универах и в других регионах. И продавливаешь встречу с главным. Тебе нужна их лаба, чтобы оценить уровень и возможности сбыта. И тебе нужна договоренность с главным. Ты понимаешь, что за ними крыша, власть, и что ворон – это прошлое. Ты обижен на ворона, что он тебя не вытащил и что ущемляет в проценте. Договорили уже про это, нетерпеливо цежу я. Ничего, лишним для твоей пустой башки не будет, отрезает Васильич, а то опять импровизировать примешься. Понял. Раз понял, вали. До утра как раз пара часов есть, успеешь все переварить. Я киваю, поднимаясь. Последнее распоряжение Васильича догоняет меня в дверях. Про Старицкую забудь пока. Мне ее папаша, неожиданно решивший тебя прессануть, не нужен. Скреплю зубами, киваю. Выхожу и первым делом набираю Свете. Но номер недоступен. Обиделась, конфетка моя? Черт. Надо к ней ехать. Прямо сейчас. Но она наверняка спит уже. На часах 4 утра. Мне в универ к первой паре желательно. Стою, прикидывая, как лучше поступить. Опять набираю и набираю ей. Безрезультатно. Ладно. Завтра в универе подойду и поговорю все же. Так, чтобы никто не видел. На следующий день с диким недосыпом и головной болью подгоняю на своем дукате к универу. Без какого-либо азарта рычу мотором, машинально подмигиваю студенточкам. Никакого удовольствия. Чё-то меня это все слегка подзадолбало. Светочка стоит на крыльце, но в мою сторону не смотрит. Увлечена разговором с какой-то девчонкой. При всех подходить я не хочу. Даже с учетом слухов о нас в универе. Но смотрю, не отрываясь. Она в голубых джинсах, туго облепляющих крепкую попку. В строгой блузке волосы забраны в хвост. Красивая нереально. При мысли, что я бы прямо сейчас мог ее запросто взять, увезти домой и там сладко потрахать, внизу живота все становится тяжело. Не о том думаешь, Макс. Это все, конечно, будет. Надо потерпеть, надо работу отработать. Вот ведь засада. Хочу иметь Светочку, а пока что все наоборот. Меня имеет работа. И никак такой гнилой расклад не поменять.